Мамину сумочку нашли в целости и сохранности. Носовой платок даже сохранил запах ее духов. Зато обгоревший труп самой мамы смогли идентифицировать лишь по зубам. Когда мне рассказали о том, что она погибла, я не мог думать ни о чем, кроме одного. Быстро она умерла или нет? В те дни авиакатастрофы буквально завораживали меня. Притягивали так, как влечет детей все страшное и опасное, если можно наблюдать за ними издалека. Пока оно не выказывает желание пробраться к тебе в комнату, ты, прилипнув носом к стеклу, следишь за ним. Но тут вдруг погибла моя чудесная мамочка. И так чудовище все же ворвалось в мою жизнь. К несчастью, из газетных статей и рассматриваемых с замиранием сердца фотографий разбившихся самолетов, я знал, что существует едва ли не тысяча возможных ужасных вариантов гибели в эти последние минуты или секунды жизни. Так каким же был ее конец? Быстрым, медленным, мучительным? Эти вопросы мучили меня на протяжении всех последних 30 лет. Каждый раз, оказываясь на борту самолета, я всегда первым делом внимательно оглядывал салон, отмечая про себя наличие занавесок, которые могут загореться, кресел, которые грозят разломиться надвое и пронзить мое тело острыми, подобными средневековым орудием убийства, обломками. Конечно, ее тело обгорело, и это само по себе было очень плохо. Но огонь ли явился причиной смерти? Не случилось ли с ней еще чего-то худшего, о чем я не знал? Но все же, почему мне так страстно хотелось это узнать? Не знаю, но пленка Фила ответила на все мои вопросы. Первым, что я услышал, был приглушенный, доносящийся из динамиков голос. «Добрый день, леди и джентльмены! Командир корабля Майк Мэллоу рад приветствовать вас на борту. Добро пожаловать на рейс 651, следующий в Вашингтон. Наш полет займет приблизительно 1 час 15 минут». Лишь через несколько мгновений я понял, что нахожусь в салоне пассажирского самолета и вижу окружающее глазами какого-то другого человека. Общий план. На некоторых женщинах пастельных тонов круглые шляпки, вошедшие в моду с легкой руки Жаклин Кеннеди. Большинство мужчин носит короткие стрижки и читает свежий номер Хартфордского куранта за март 1960 года. Я опустил глаза, и только тут меня, наконец, осенило. Я только теперь понял, кто я такой. Моя собственная мать. На коленях, туго обтянутых подолом ее серого шерстяного выходного платья, примостилась та самая красная кожаная сумочка. А накануне отъезда я как раз сидел на кровати в спальне и видел, как мама тщательно складывает это платье вдвое и аккуратно кладет его в чемодан. «Когда ты вернешься, ма?» «Во вторник, милый. Ты еще из школы не успеешь вернуться, а я уже буду дома». Пилот продолжал говорить. Взгляд моих маминых глаз устремился в окно. где виднелась взлетная полоса,